Глава 9. Ильин день. Да вот говорите-ка, что под Ильин день, благо весь не свой, не особенный, и что вечер летний не особенный, как же не особенный. В соборе престол, в монастыре престол, стрепухи во всех домах пироги к завтрам пекут, а в небе Илья пророк громы заготавливает. И небо под Ильин день какое, чисто да тихо, ровно в избе вымытый к празднику. И все спешат по своим церквам. Не дай бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь от века положенный на Ильин день. Ну уж это кто-то опоздает, да не чепдарих только. Первая на богомольнице в Покровской церкви. Вон он, когда загди еще запрек лошадей урванка. Запрек, идет по двору мимо погреба. Глядь, дверь-то открыта, — буркнул урванка. Ишь, дьявол, и дверь-то расхлебачили. Люди Богу молиться идут, они на к тебе, охальники. И насолил словечком покрепче. Хотел бы дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся, пришел, докладывает чептарихи. Все, мол, готово. — А только дозвольте вас спросить, через черный ход выйтить, — сказал чептарихе урванка и узлом завязал улыбку на закопченном своем лице. — Поди-ка раскуси, что он такое означает. — Что ты мудришь, урванк? — сказал чептариха, однако поплыла, шурша шелковым коричневым цветочками платьем. Спустилась, пыхтя по ступенькам, прошла мимо погреба. Дверь бы закрыл, догадался. Все им скажи, да покажи. Хорошая хозяйка мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно, хоть не надо, а закроет. А их-то как ж, припереть там прикажете? Кого такое их? Как кого? Анфимт Егорыч с Полькой. Чати им надо под Ильин-то день ковсяночный сходить. Брешь, пыдлец, теткой, ни в жизнь не поверишь, чтоб Анфимка с ней... Да вот разрази меня, Илья, завтра гром, коль ежели я вру. А ну, перекрестись. Урванка перекрестился. Стал быть, правда. Побелесила чеботариха и затрясла, словно опара, готовая вылезти из дежи. Урванка подумал, ну, завоит. Нет, вспомнил, видно, что на ней шелковое платье. Выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было. — Урван, закройте дверку-то. Пора, пора в церкву. Слушаю, матушка. Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запалила по дороге линейка знаменитая Чеботарихина. Чеботариха стояла, как всегда, впереди у правого клироса. Сложил на животе руки и уперлась глазами в одну точку на правый диаконов сапог. К сапогу прилипла какая-то бумажка. Диакон стоял перед ней на мвоне, а бумажка не давала покоя. — Негдующих и страждущих! И меня стал быть страждущую, ну и подлежь же, Анфимкт! А! — кланялась в землю, а бумажка на сапоге, вот она так мельтешится перед глазами. А ушел дьякон, и того хуже. Не идет Анфимка, проклятый, из головы. Она от его холила. А только во время хвалите чептариха и развлеклась немного, и об рыбе позабыла. Нет, каково? Дьякон-то альгу необразованный-то столбом стоит. Вот оно образование-то. Все, что по-своему, не как все. Нет, надо дьякон про это напеть. Тушил в отставном солдатском мундире сторож свечи, дьякон вынес чеботарихе на тарелочке хлебец, прихожанка была примерная, богобоязненная, платила хорошо. Чеботариха притянула его за рукав и долго про льгуню шептала на ухо и качала головой. Урванка налегнул, отодвинул засов, выскочил барыба, как ошпаренный. — Чай кушать, пожалуйте! — сказал, ухмыляясь, урванк. — Неужто не сказал? — подумал барыба. Чванная в шелковом, лубом стоящем платье сидела чептариха. ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко. Кто ж святой хлеб жует? — Ну уж, говорила б скорей, — подумал барыба. Сердце трепыхалось и ныло. — К чаю-то, может, молочка отопленного велеть принести? — поглядела чепитариха. — Измывается либо, может, и впрямь не знает. — Да где ее полька-то? Теперь сыщешь. Кургузить начинает, — вешала девчонка. — Вы б, Анфимушка, приглядели за ней. Так вот просто, будто бы и ничего, — говорила себе чепитариха. Глотала хлебец по кусочкам, сметала с стола святые крошки и ссыпала в рот. — А ведь не знает, как бог свят, — вдруг уверился барыба, развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал, рассказывая, как дуреха эта полька супом поливала апельсинное дерево. Солнце садилось медное, ярое. Задаст Илья завтра грозу? Олели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела чепитариха и не усмехнулась ни один раз. Весело отбивала барыба поклоны в спальне рядом с чепитарихой и благодарил неведомых каких-то угодников. Миновало, пронесло, не сказал урванка. Загас лампадка. Ночь душная, тяжкая под Ильин день. В темноте спальни жадный, зияющий, пьющий рот и частое дыхание загнанного падающего зверя. У барыба перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы. — Да ты что, аль, рехнулась, — сказал он, выпутываясь из ее тела, но она облепила. Опутала, как паук. — Нет, миленькой, нет, дружок, не уйдешь. И томила его новыми, невидными и непонятными в темноте злыми ласками, а сама всхлипывала, замочила слезами все лицо у барыбы. До утра! Сквозь кошмарный сон услышал барыба звон к ильинской обедне. Во сне слышал какое-то пение и ворочил окаменевшие мысли, силе сообразить. И проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу, как встрепанный. Где-то попы молебен в зале отпели. Оделся, глаза слепались, голова чужая. Попы уж ушли. Чепитариха одна сидела в зальце на критоновом диване, была опять в шелковом, лубом стоявшем платье и в кружевной парадной наколке. — Проспали молебен-то ильинский, а, Анфим Егорыч? Может, от того, что и правда проспал. И был уж около полудня. А может, то, что пахло в зальце ладаном, стало бы рыбе неловко, как-то не по себе. — Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем. Молчала, потом закрыла глаза, и лицо сделала, будто не лицо, а так, пирог сдобный, голову на бок и сладким голосом. — Так-то вот грехи наши тяжкие, и не замолить их. А на том свете он-то, батюшка, все припомнит. Он, батюшка, в гиене-то серной дурь-то все выкурит. Барыб молчал. И куда это нагнет? Вдруг чебдариха распялила во всю глаза и, брызгая слюной, закричала. — Да ты что ж, подлец, ты эткой молчишь, как воды в рот набрал? Ай, думаешь, я про шашни твои с полькой ничего не знаю? «Девчонку испортить, подлец теткой, развратной нипочем тебе!» Ошарашенный барыба ворочил молча челюстями и думал. «А ведь вчера-то поросенка-то зарезали, поди нынче к обеду!» Чеботариха совсем раскипелась от молчания барыбина, затопала, сидя ногами. «Вон! Вон из моего дому змей подколодный! Я его на груди отогрела, паршивец! А он накося на польку меня тет! А!» Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел барыба, как врытый, молча. Глядел на чеботариху. «Ишь как, брейжа-то, брейжа-то! Как, а?» Опомнился, когда в зальц вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой: «Ну, нечего, брат, нечего, провалик, твоего брата тут ничего нету». И сзади нахлобучил барыбе картуз. Перед Ильинскую грозой впекло солнце. Ждали воробьи, деревья, камни засохли, томились. Барыба очумел и шатался по городу, присаживаясь на всех лавочках по дворянской. Что ж теперь дальше-то? А что ж теперь? Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть. Балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости. Бродил потом по каким-то задним улицам, по муравей зеленый, проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочил и позванивала шина. Почуял барыб, что и правда пить ведь хочется, просил, напился. А с севера от монастыря насел уж туча, разломила небо на две половинки, голубую, веселую и синюю, страшную, синяя все росла, пухла. Как-то себя не помня, очутился барыба под навесом у Чурилинского трактира, в подъезде. Лил дождик, сбились в подъезд какие-то бабы, задрав на голову подолы. Громыхал Илья: «Эй, все равно, валяй, греми, валяй, лей!» Само собой как-то вышло, что пошел барыба ночевать к Тимоше, а Тимоша даже не удивился нисколько. Как будто каждый день к нему барыба ночевать ходил.